Глава 38. Детская Силия Крейфиш. Френ поправила свою высокую пышную прическу. «Ну вот, наконец-то они отсюда убрались!» «Мне кажется, Фелисити Бет еще вернется», — проворчала Вега. «Большое спасибо, Вега!» — пискнула кукла Пегги. Вега вздохнула. «Эх, еще бы придумать, как тебя расколдовать!» «И узнай твою настоящую фамилию!» «И куда делась Эдди Эгби?» — вставила Флафанора. «Пегги, я думаю, ее тоже превратили в куклу. И сделала это много лет назад Силия Крейфиш, когда была годовалым младенцем». «Надо обыскать ее комнату, ту, где Силия играла, когда была маленькой. Я как раз случайно нашла ее детскую за пару недель до того, как меня превратили в куклу», — сообщила Пегги. «Вот здесь, под лестницей, за небольшой дверкой». «Она тут, наверняка тут», — радовалась Флафанора. Они протиснулись сквозь дверцу и теперь пробирались по затянутому паутиной коридору. И Вега удивлялась, почему Флафанора не возмущается. Обычно она всегда страшно злится из-за пыли и паутины. Но Флафанора как раз повернулась к Веге, паутина свисала у нее с ресниц, и воскликнула. «Как здесь чудесно!» «Долго нам еще идти?» — спросила Вега у куклы Пегги. Они все шли и шли по коридору, который сворачивал то налево, то направо и постепенно сужался. Вдоль стен загорались крошечные лампочки, освещая портреты маленькой Силии Крейфиш. Силия Крейфиш выглядывает из котла, Силия Крейфиш парит в воздухе, Силия Крейфиш топчет жучков. Раздался громкий скрип, и несколько огоньков погасло. «Что-то мне это не нравится», — пробормотала Френ. «Эдди Эгби наверняка в детской Силии», — сказала Флафанора, сорвала один из портретов со стены и, выставив его перед собой, помчалась вперед. «Интересно, долго еще? Ага, вот и дверь». Она пнула дверь блестящей туфелькой, и старая дверь слетела с петель. А за ней оказалось... «Ну, точно не детская». Вега ахнула. Френ указала маленьким пальчиком в проем и прошептала. «Это же лес!»